История Соединенных Штатов Америки. Первые американцы. Согласно одной из версий, первые люди появились в Америке примерно 16 тысяч лет назад. Это были мигранты из Азии, возможно, из Европы, которые пришли морским путем, двигаясь вдоль западного или восточного побережья. В противовес этой точке зрения существует теория о том, что первые люди появились в Америке 13,5 тысяч лет назад, попав на Аляску и Сибири по замерзшему проливу или по полоске земли, которая потом ушла под воду из-за таяния ледников и ныне превратилась в Берингов пролив. Согласно еще одной версии, это произошло гораздо раньше, 50 тысяч лет назад, если не больше. История Америки – это, по сути, история иммиграции. Дэниел МакКиннерни, американский историк. Точно этого не знает никто. Равно как никто не знает, кем были эти люди, и почему они пришли, и как долго длилось это переселение. Древние американцы занимались в основном охотой, рыболовством, собирательством и земледелием. Но их возможности были ограничены тем, что они не знали колеса, и не имели таких домашних животных, как лошадь и корова. Роберт Римини, американский историк. В любом случае, древние племена материковой части Северной Америки были разобщены. Огромные равнины предоставляли большой простор для расселения кочевых племен и враждовали друг с другом. Источником пропитания для индейцев – индейцы – это общее название коренного населения Америки, за исключением эскимосов и алеутов. Являлась охота на крупную дичь, в основном на бизонов. От древних охотников требовалась недюжинная выносливость, ибо в погоне за добычей им приходилось совершать длительные пешие переходы. С таким полезным животным, как лошадь, индейцы познакомились лишь в ходе испанской колонизации. Открытие Америки европейцами. Очень долгое время европейцы и не подозревали о существовании Северной и Южной Америк и населявших континент народов. Считается, что из европейцев первым открыл Америку Христофор Колумб в 1492 году, но это не так. Первым посетил Северную Америку за 5 столетий до Колумба скандинавский мореплаватель Лейф Эриксон, сын викинга Эрика Рыжего. Примерно в 1000 году он с командой из 35 человек отплыл на запад на корабле, и им были открыты 3 места американского побережья. Хеллуланд, вероятно, Баффинова земля, Маркланд, предположительно полуостров Лабрадор, и Винланд, получивший свое название за большое количество произраставших там виноградных лоз. Возможно, это было побережье Ньюфаундленда. Там были основаны поселения, где викинги остались на зиму. По возвращении в Гренландию Лейф Эриксон отдал корабль своему брату Торвальду, который вместо него отправился дальше исследовать Винланд. Но эта экспедиция оказалась неудачной. Скандинавы столкнулись с североамериканскими индейцами, и Торвальд погиб в бою. В любом случае, первые посещения Америки европейцами не оказали влияния на жизнь местных обитателей. А вот в 1492 году испанская экспедиция Христофора Колумба реально изменила исторические судьбы континента и всего человечества. Колумб совершил 4 плавания к берегам Америки и открыл Большие Антильские, Куба, Гаити, Ямайка и Пуэрто-Рико, Малые Антильские, от Доминики до Виргинских островов, а также Тринидад и Багамские острова. Колумб снарядил маленький флот из 3 парусных судов, которые вышли в плавание в августе 1492 года. Через 2 месяца он высадился на одном из Багамских островов, получившим с его легкой руки название Сан-Сальвадор. Будучи уверенным, что достиг берегов Индии, Колумб назвал обитателей острова индейцами. Дэниел МакКиннерни, американский историк. Потом, в 1497-1498 годах, Джованни Кабото, Джон Кэббот, положил начало открытию европейцами побережья Новой Англии. В 1513 году испанский конкистадор Хуан Понсе де Леон открыл полуостров Флорида, где в 1565 году возникло первое постоянное европейское поселение колония и был заложен город Сан-Агустин. В конце 1539-1542 годов испанец Эрнандо де Сото осуществил завоевательный поход на север от Мексики, открыл реку Миссисипи и дошел до долины реки Арканзас. В 1530-е годы француз Жак Картье объявил французскими земли на востоке будущей Канады, а в начале 17 века Самуэль де Шамплен основал там города Квебек и Монреаль. В 1633 году последний был назначен губернатором Новой Франции, будущей Канады. Получается, что к тому времени, когда началась колонизация Америки англичанами и французами, испанцы уже прочно обосновались там. Однако влияние испанцев в Новом Свете стало ослабевать после разгрома испанской непобедимой армады в 1588 году. Кстати, Америка была названа в честь флорентийского путешественника Америго Веспуччи, немецким картографом Мартином Вальтземюллером. Веспуччи исследовал Южную Америку в 1497-1502 годах и был первым европейцем, предположившим, что Америка — это не Ост-Индия, как ошибочно думали до него, а новый неизвестный континент. В 1507 году Вальтземюллер составил карту мира, где он нанес название «Америка» на южноамериканский континент в районе нынешней Бразилии. Позднее, когда на картах появилась Северная Америка, это название распространилось и на нее. В 1538 году фламандец Герард Меркатор использовал топоним «Америка» для обозначения всего западного полушария на карте мира. По другой версии, Америка была так названа в честь купца Ричарда Америки из Бристоля, который, как полагают, финансировал экспедицию Джона Кэббота, открывшего в 1497 году Ньюфаундленд. Большинство колоний образовалось после 1600 года. Испанцы основали небольшие поселения во Флориде и на юго-западе, а французы вдоль реки Миссисипи и побережья Мексиканского залива. Колонизация Америки британцами. Однако настоящая колонизация Северной Америки началась британцами. Первое британское поселение в Америке возникло в 1607 году в Вирджинии и получило название Джеймстаун. Торговый пост, основанный членами экипажа трех английских кораблей под командованием капитана Кристофера Ньюпорта, служил одновременно сторожевой заставой на пути испанского продвижения вглубь континента. Всего за несколько лет Джеймстаун превратился в процветающий поселок благодаря заложенным там в 1609 году плантациям табака. Уже к 1620 году население поселка составляло около 1000 человек. Кстати, Виргиния или Вирджиния от английского «девственная» получила такое название в 1587 году в честь королевы-девственницы Елизаветы I, никогда не выходившей замуж. В начале 17 века термином «Виргиния» обозначалась вся территория североамериканского континента. Европейских иммигрантов манили в Америку богатые природные ресурсы далекого континента, а также его отдаленность от европейских религиозных расприй и политических столкновений. Внутренние политические и религиозные проблемы англичан более чем на 80 лет отсрочили вступление страны в исследовательскую гонку в Новом Свете. В конце концов, королева Елизавета осознала, что американский континент, обширные неосвоенные земли, сулит несметные сокровища британской державе. Дэниел МакКиннерни, американский историк. Передовой отряд колонистов состоял по большей части из всякого сброда, вышедшего из Лондона и других больших городов, перемешанного с беглецами, желавшими скрыться от жестоких войн, свирепствовавших тогда в Англии и Шотландии. Более организованную часть колонистов представляли пилигримы-пуритане. Секта пилигримов, так называлась группа представителей британских религиозных меньшинств, которые направились в теперешнюю Новую Англию и положили основание колониям Коннектикут, Род-Айленд и Массачусетс, а также способствовали развитию Мэна, Нью-Гэмпшира, Мэриленда и Пенсильвании, в которых, впрочем, скоро получили перевес квакеры. Чтобы было понятно, пуритане от латинского слова «пуритас» — «чистота» — это английские протестанты, не признававшие авторитета официальной церкви, последователи кальвинизма в Англии. А квакеры, буквально трепещущие, это представители изначально протестантского христианского движения, возникшего в середине 17 века в Англии и Уэльсе. По сути, квакерское движение возникло в среде самых радикальных пуритан. Исход в Новый Свет финансировался прежде всего частными компаниями и лицами, которые получали доход от транспортировки товаров и людей. В 1605 году в Англии были образованы две акционерные компании, которые занялись освоением северо-восточного побережья Америки. Первая из них называлась Лондонская Виргинская компания, вторая – Плимутская компания. Первая получила права на южную, а вторая – на северную часть континента. Многие иммигранты перебирались в Новый Свет целыми семьями и общинами на собственные средства. Несмотря на привлекательность новых земель, в колониях ощущалась постоянная нехватка человеческих ресурсов. Среди британских переселенцев было немало типичных роялистов, а вот пуритане были враждебны всякому властному ограничению и проповедовали принципы демократии, самоуправления и гражданских свобод. И именно они положили начало целенаправленной колонизации Северной Америки. После 1630 года в Плимутской колонии, первой колонии Новой Англии, ставшей позднее колонией Массачусетского залива, возникло не менее дюжины небольших городков, в которых селились вновь прибывавшие английские пуритане. Население британских колоний на американской земле медленно, но верно росло. Если в 1625 году оно составляло 2000 человек, то в 1650 году выросло до 50 тысяч, а к 1700 году уже составляло 250 000. Виргиния и Массачусетс были крупнейшими британскими поселениями, к началу XVIII века в них проживала почти половина всех колонистов. 13 первых колоний. На протяжении 75 лет после появления в 1607 году первой британской колонии, Виргиния, возникло еще 12 колоний: Нью-Хэмпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Пенсильвания, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Делавэр, Мэриленд, Коннектикут, Северная Каролина, Южная Каролина и Джорджия. С развитием 13 первых колоний переселение в Америку стало невероятно масштабным. Помимо британцев, больше всего там было голландцев, шотландцев, французских кальвинистов, швейцарцев и немцев. Религиозные и политические распри в Англии 17 века заставили многих навсегда перебраться в Америку, где они пустили крепкие корни, расширились и приумножились, что давало Англии определенные преимущества в борьбе за Америку. Герберт Уэллс, английский писатель. Первые колонисты Северной Америки не отличались ни общими религиозными убеждениями, ни равным социальным статусом. Например, незадолго до 1775 года не менее трети населения Пенсильвании уже составляли немцы, лютеране, менониты. Примечание. Меннонитство – это одно из протестантских направлений, названное по имени основателя Менно Симонса, голландца по происхождению. Меннонитство возникло в 1530-е годы в ходе реформационного движения в Нидерландах. Конец примечания. и представители других религиозных верований и сект. В Мэриленде осели английские католики, в Южной Каролине – французские гугеноты. Шведы заселили Делавэр. Польские, немецкие, итальянские ремесленники предпочли Виргинию. Из их числа фермеры вербовали наемных рабочих. При этом колонисты часто оказывались беззащитными перед набегами индейцев, один из которых послужил в 1676 году толчком к восстанию Виргинии, завершившемуся, правда, безрезультатно, после неожиданной смерти руководителя восстания и казни 14 наиболее активных его соратников. В целом, к 70-м годам 18 века 13 британских колоний насчитывали примерно 2,5 миллиона человек, проживавших вдоль Атлантического побережья к востоку от Апалачей. Хотя положение колонии по отношению к британской метрополии определялось законами, их внутреннее развитие долгое время шло самостоятельным путем. В конечном итоге европейские переселенцы обрели достаточно сил для того, чтобы руководить судьбой американского севера. Важная черта. Если в 1680 году общее количество рабов в американских колониях составляло примерно 7 тысяч человек, из них в одной только Виргинии жили 3 тысячи человек, то к 1700 году это число более чем утроилось и достигло 25 тысяч человек, что составляло 20% всего населения юга. Рабство существовало во всех английских колониях, но в различной степени. Самая высокая потребность в рабском труде была на юге, самая низкая — в Новой Англии. Дэниел МакКиннерни, американский историк. К сожалению, европейские мигранты с самого начала практиковали насильственные меры в отношении коренных обитателей Северной Америки. Это неизбежно приводило к военным конфликтам. Самые жестокие столкновения между белыми и индейцами имели место в 1675 и 1676 годах. Например, в середине 1675 года индейцы племени Вампаноаги напали на колонистов Новой Англии, которые самовольно заняли индейские земли. В ходе этой войны около 4000 человек погибли в ожесточенных схватках, которые закончились лишь со смертью индейского вождя Метакомета. В августе 1676 года жена и дети Метакомета были проданы в рабство, а его тело четвертовано и повешено на дереве, при этом голова Метакомета была насажена на кол на холме в Род-Айленде и оставалась там почти 25 лет. В то же самое время в Виргинии разразилось восстание Натаниэля Бэкона. Возглавляемые плантатором Бэконом жители приграничных территорий начали военные действия против индейских племен с целью захвата их земель. Губернатор колонии Уильям Беркли пытался уладить конфликт, но безуспешно. Дело дошло до того, что мятежные отряды атаковали и сожгли Джеймстаун. Этот кровавый эпизод американской истории окончился лишь со смертью Бэкона 26 октября 1676 года. А потом на американской земле вспыхнула многолетняя война между Англией и Францией. И при энергичном содействии колонистов последняя потерпела такое сокрушительное поражение, что в будущем французские власти более не принимали деятельного участия в истории развития Северной Америки. Войны Франции и Англии в Северной Америке. Название «Война короля Вильгельма», первый из франко-английских конфликтов в Северной Америке, получил по имени правившего тогда в Англии короля Вильгельма III Оранского. Эта война шла в 1689-1697 годах. Причиной войны стало то, что в конце 1688 года в Англии в ходе славной революции был свергнут король-католик Яков II. И на трон сел голландец-протестант Вильгельм. Французский король Людовик XIV принял у себя бежавшего из Англии Якова и не признал Вильгельма. К этому времени на англо-французской границе в Северной Америке уже наблюдалась напряженность, так как в 1688 году сэр Эдмунд Эндрос губернатор английского доминиона Новая Англия, организовал рейд против французских поселенцев, осевших в устье реки Пенобскот. В 1689 году Эндрос был свергнут и арестован колонистами. Затем его выслали в Англию для суда, но суд так и не состоялся. В июне 1689 года несколько сотен индейцев из племени Абинаки и Пенакуки совершили набег на Довер, убив свыше 20 человек и захватив 29 пленных, которые были проданы во французскую колонию Новая Франция. В августе 1689 года французский офицер Жан-Винсан де Абади де Сен-Кастен, чей дом был разграблен в ходе рейда губернатора Эндруса, повел отряд индейцев племени Абинаки набегом на Пемаквит, нынешний Бристоль, в штате Мэн. В ответ преуспевающий врач Бенджамин Чёрч организовал набег на территорию, которая в настоящее время входит в штат Мэн. Утром 5 августа 1689 года, еще до того, как в Новой Франции узнали о начале войны, 1500 иракезов атаковали поселение Ляшин, ныне пригород Монреаля. В ответ граф Луи де Бюат де Фронтенак, губернатор французской колонии Новая Франция, атаковал иракезскую деревню Анандага. Затем французы и их союзники-индейцы ударили по английским пограничным поселениям. Англичане сумели взять столицу Акадии, Пор-Руайаль, и отправились на штурм столицы Новой Франции, но потерпели поражение в сражении при Квебеке. После этого французы атаковали захваченные англичанами побережья и отбили Пор-Руайаль. Чтобы было понятно, Акадия — это французская колония в Северной Америке, существовавшая в 17-18 веках и включавшая в себя территорию полуострова Новая Шотландия, территорию современной провинции Нью-Браунсуик и целый ряд близлежащих островов в Атлантическом океане. Квебекская экспедиция была последним крупным событием войны короля Вильгельма. И оставшееся время английские колонисты занимались лишь обороной и мелкими вылазками. Второй войной между Францией и Англией на территории Северной Америки стала так называемая «Война королевы Анны». Примечание. Данное название войны пошло от имени Анны Стюарт, королевы Англии и Шотландии, с 1702 года, а с 1707 года первой королевы юридически объединенной Великобритании. Конец примечания. Шедшая в 1702-1713 годах. Она была частью войны за испанское наследство в Европе, и в нее, помимо индейцев, оказалась вовлечена Испания, выступившая на стороне Франции. Эта война велась на нескольких фронтах – в Новой Англии, в Акадии, в Испанской Флориде и в Каролине. Она закончилась подписанием в 1713 году Утрехтского мира, по условиям которого Англия получила Акадию, переименованную в Новую Шотландию, остров Ньюфаундленд, часть земель на территории Гудзонова залива и островов Сент-Китс в Карибском море. Франция, по результатам этого договора, сохранила за собой острова залива Святого Лаврентия. Что касается испанской Флориды, то она так и не оправилась от потерь, понесенных ею в войне. Каждый десятый житель был убит и была впоследствии уступлена Великобритании после Семилетней войны согласно Парижскому миру 1763 года. Однако разногласия относительно территорий Акадии сохранились. Французы не выполняли условий торговли, оговоренных в Утрехтском мире. К тому же они попытались занять для поселения территории Нового Орлеана и некоторых близлежащих земель. Это не могло не привести к новой войне, которая получила название «Война короля Георга». Эта война шла в 1744-1748 годах и стала тяжким бременем для североамериканских колоний. Только Массачусетс в 1745-1746 годах потерял примерно 8% своего взрослого мужского населения. В результате этой войны крепость Луисбург в Новой Шотландии была возвращена Франции в обмен на город Мадрас, который французы захватили в Индии. И все границы в Северной Америке вернулись к своему довоенному положению. А потом имела место Семилетняя война. Примечание. Эта война в Северной Америке была лишь одним из театров большой глобальной войны, которую иногда даже называют самой Первой мировой войной. Конец примечания. 1756-1763 годов. И по ее итогам Франция лишилась многих своих владений в Америке. Британцы, как уже говорилось, завладели Флоридой, до того принадлежавшей Испании. При этом французская Луизиана к западу от Миссисипи была передана Испании, чтобы компенсировать ей потерю Флориды. В результате этих войн Акадия и Канада были отданы Англии на вечные времена, а реку Миссисипи объявили границей между британскими и французскими владениями. Вместе с тем испанцы были вытеснены из Флориды и других территорий, находившихся к востоку от Миссисипи. Во второй половине XVIII века две трети побережья Северной Америки находились под властью британской короны. Герберт Уэллс, английский писатель. Хотя титаническая битва с французами за колонии закончилась полной победой англичан, для Лондона управление этими обширными территориями оказалось делом непростым. Роберт Римини, американский историк. В американских колониях, увеличенных подобным образом, в те времена проживало примерно 1,3 миллиона жителей, из которых 500 000 в Новой Англии. И они владели количеством рабов, которое в южных колониях практически равнялось числу белых людей. При этом колонисты восточных штатов почти безостановочно начали продвигаться к западу. В то время индейцы еще держались среди своих лесов и полей в горных районах между Миссисипи и Атлантическим океаном. Но очень скоро новая земля была очищена от индейских племен, и белые направили свое внимание на запад. Королевская власть в Лондоне не могла обеспечить оперативное управление американскими колониями. А по мере продвижения на запад поселенцы сталкивались с проблемами, требующими безотлагательного решения. Продвигаясь в западные области, колонисты сталкивались с сопротивлением индейцев и проникавших из Канады французов, и вынуждены были самостоятельно преодолевать препятствия, не дожидаясь инструкций извне. Роберт Римини, американский историк.